Билли Андерсон не играл до 1958 года. И тот год стал последним в его карьере. Бостон безоговорочно расторг с ним контракт посреди сезона, и больше он никуда не смог пристроиться. Ведь он растерял всю скорость, а прежде выезжал только за счет своей быстроты. Врачи говорили, что он будет как новенький, потому что ахиллово сухожилие чуть надрезано, а не рассечено. Но оно к тому же очень сильно растянулось. И вот это, по-моему, его и прикончило. Бейсбол — игра жесткая, знаете ли. Но мало кто понимает это до конца. Не только кетчеры получают травмы в столкновениях за домом. После игры Дэнни Ду обнимает парня в душевой и орет. «Сегодня вечером ставлю тебе стакан, салага. Да что там, ставлю 10 стаканов». А потом выдает высшую похвалу. «Ты, черт возьми, выстоял и не сломался». 10 стаканов, потому что я, черт возьми, выстоял и не сломался», — повторяет парень, а Ду ржет и хлопает его по спине, как будто смешнее в жизни ничего не слышал. Но тут врывается Пинки Хиггинс. В тот год он был менеджером Red Sox. Работа и так неблагодарная. Да к тому же летом 57-го дела у Пинки и у Сокс шли все хуже и хуже. Он был зол как черт и с таким остервенением жевал табак, что у него изо рта сочилась слюна и капала на форму. Он заявил, что наш новичок умышленно порезал Андерсону лодыжку, когда они столкнулись за домом. Сказал, что Блейкли, скорее всего, проделал это ногтями, и что за это его надо снять с игр. Звучало грозно, особенно от человека, чей девиз гласил «Шипы точи, врагов мочи». Я сидел в офисе Джо и потягивал пиво, так что мы с Дипунно на пару выслушали весь этот рев Пинки. Мне показалось, что он спятил, и, судя по выражению лица Джо, я был не одинок. Джо подождал, пока Пинки выдохнется, а потом ответил. «Я не следил за ногой Андерсона. Я смотрел, осалил ли его Блейкли и удержал ли он мяч. Что он и сделал». «Приведи его сюда!» — кипятился Пинки. «Я хочу сказать это ему в глаза!» «Возьми себя в руки, Пинк», — говорит Джо. «Разве я устраивал бы истерику у тебя в офисе, если бы порезали Блейкли?» «Да не шипами это!» — ревет Пинки. «Шипы — часть игры, а вот царапаться, как девка на футболе, ни в какие ворота не лезет. Андерсон 7 лет играет, ему семью кормить надо». «Так значит, что у тебя получается? Мой кетчер рассек твоему раннеру лодыжку, когда его осалил, а потом еще и бросил его через плечо. И все ногтями?» «Так говорит Андерсон», — огрызается Пинки. «Андерсон утверждает, что почувствовал это». «Может, Блейкли ему ногтями еще и ногу растянул?» «Нет», — признается Пинки. К той минуте лицо его сделалось пунцовым, и не только от злости. Он понимал, как звучат его слова. «Он говорит, что это произошло, когда он упал». «Прошу прощения у высокого суда», — вступаю я. «Но ногтями? Это же чушь!» «Я хочу увидеть руки этого парня», — заявляет Пинки. «Покажите их мне, или же я подам апелляцию, мать вашу!» Я было подумал, что Джо пошлет его куда подальше, однако он этого не сделал, а повернулся ко мне. «Скажи парню, чтобы зашел. И передай, что он должен показать мистеру Хиггинсу ногти, как учителю в первом классе после клятвы на верность флагу». Я привел парня. Пришел он довольно охотно, хотя из одежды на нем было одно полотенце, и не отказался продемонстрировать ногти. Они были короткие, чистые, не обломанные, даже не загнутые. Никаких тебе потертостей и кровоподтеков, как если ими в кого-то вцепиться или рвануть. Но кое-что я заметил, хотя в тот раз не придал этому никакого значения. С указательного пальца исчез пластырь, и на его месте я не увидел ни малейшего следа заживающего пореза. Только чистая кожа, розовая после душа. «Доволен?» — — спрашивает Джоу Пинки. «Или хочешь проверить, чистые ли у него уши?» «Да пошел ты!» — отвечает Пинки. Встает, топает к двери, смачно сплевывает жевательный табак в корзину для бумаг. Плюх! А затем оборачивается. «Мой парень говорит, что твой парень его порезал, что он это почувствовал, а мои парни не врут!» «Твой парень решил погеройствовать в разгар игры, вместо того, чтобы остановиться на третьей базе и дать шанс Писалу. И теперь, чтобы выкрутиться, он тебе наговорит 40 бочек арестантов. Ты ж сам знаешь, что случилось. И я тоже знаю. Андерсон зацепился за свои же шипы и порезался, когда упал. А теперь проваливай отсюда». «Это тебе даром не пройдет, Дипунно!» «Да ну! Ладно, завтра игра в то же время. Приходи пораньше, пока попкорн не остыл, а пиво не нагрелось». Пинки ушел, на ходу отламывая свежий кусок жевательного табака. Джо побарабанил пальцами по столу рядом с пепельницей, а потом обратился к парню. «Ну вот, теперь остались все свои. Ты что-нибудь сделал Андерсону? Только давай как на духу». «Нет, ни тени колебания. Я ничего не делал Андерсону, это правда». «Ну вот и ладно», — сказал Джо и встал. «Люблю потрепаться после игры, но отправлюсь-ка я лучше домой и трахну женушку на диване. После победы на открытии сезона у меня всегда классно стоит». Он хлопнул нового кетчера по плечу. «Парень, сегодня ты отыграл как надо. Молодец». Он ушел. Парень потуже затянул на поясе полотенце и направился было назад в раздевалку. Я сказал ему вслед: «Похоже, твой порез при бритье совсем зажил». Он остановился как вкопанный у самой двери. И хотя он стоял ко мне спиной, я понял, совесть у него нечиста. Это можно было понять по его позе. Сам не знаю, как это получше объяснить, но я понял. «Что?» Как будто не врубился в мои слова. «Порез от бритья у тебя на пальце». «А, порез? Ну да, совсем зажил». И выплывает себе из офиса. Хотя, будучи деревенщиной, он, наверное, и понятия не имел, куда шел. Ну вот, вторая игра сезона. Дэнди Дэйв Сислер на питчерской горке за Бостон. Едва наш новый кетчер устроился на площадке беттера, как Сислер посылает фастбол прямо ему в голову. Выбил бы ему нахрен глаза, если бы попал. Но парень лишь дернул головой назад, даже не пригнулся. А потом снова поднял биту, глядя на Сислера, и как бы говоря: «Давай еще разок, если хочешь». Болельщики заорали, как сумасшедшие, и принялись скандировать: «Удалить! Удалить! Удалить!» Судья Сислера не удалил, но вынес ему предупреждение к дикому восторгу болельщиков. Я огляделся и увидел Пинки рядом со скамейкой бостонцев. Он разгуливал взад-вперед, так плотно сложив руки на груди, словно боялся взорваться. Сислер пару раз обходит питчерскую горку, наслаждаясь любовью зрителей. Мамочки мои, они хотели его расчленить и четвертовать. После чего направляется к мешочку с канифолью и мотает головой в ответ на пару-тройку сигналов. Тянет время, знаете ли. А парень все стоит, сбитый на изготовку, спокойный, как бабуся на диване в гостиной. И тут Дэнди Дэйв выдает навесной фастбол, а парень пуляет его на самую верхотуру в левой части стадиона. Тайдингс на базе, и счет становится 2-0 в нашу пользу. Готов поклясться, что даже в Нью-Йорке слышали рев болота, когда парень выдал этот хоумран. Удар, при котором мяч перелетает через все игровое поле, позволяет беттеру совершить перебежку по всем базам и принести своей команде очко. Я думал, он будет скалиться до ушей, оббегая третью базу. Однако он выглядел серьезным, как судья. Только бормотал себе под нос. Получилось, Билли. Показал тому гаду, и все получилось. На скамейке Ду первым схватил его и протанцевал с ним, врезавшись в стойку с битами. Помог ему все собрать, что было совсем на него не похоже, потому как Дэнни Дузин обычно считал себя выше этого. После того, как мы дважды разделали Бостон и утерли нос Пинки Хиггинсу, мы отправились в Вашингтон и выиграли 3 игры подряд. Парень выдал сейфы во всех этих встречах, включая свой 2-й хоумран. Но на стадионе Гриффит играть одна тоска. Сейф. Игровая ситуация, когда раннер достиг базы, коснувшись ее раньше мяча, и захватил ее. Можно было палить из пулемета по крысам на трибунах за домом, не боясь попасть в болельщиков. Чертовы Сенаторс в том году продули 40 игр. Господи Иисусе! Парень стоял за базой во время 2-го старта Ду и почти взял безнадежный мяч в своей 5-й игре в главной лиге. Все испортил Пит Раннелс в 9-м ининге. Выбил дабл с одним аутом. Удар, в результате которого Беттер сумел добежать до 2-й базы. После этого парень отправился на питчерскую горку, и в этот раз Дэнни не махал ему вернуться. Они немного поговорили, а потом Ду дал умышленный пас следующему беттеру Лу Берберету. Видите, как все возвращается. Это вывело вперед Боба Ашера, и тот попал в дабл-плей прямо как по заказу. Игра наша. Дабл-плей — игровая ситуация, в результате которой обороняющаяся сторона заработала 2 аута. В тот вечер Ду вместе с новичком отправились праздновать 198-ю победу Дузана. Когда я следующим утром взглянул на парня, тот страдал от жуткого похмелья, но переносил его так же спокойно, как бросок Дэйва Сислера прямо ему в голову. Я уже начал думать, что к нам попала настоящая звезда и что нам больше не понадобится Хьюби Ратнер. Или вообще кто-то еще. «Похоже, вы с Дэнни крепко сдружились», — говорю я ему. «Крепко», — соглашается он, потирая виски. «Мы с Ду сдружились. Он говорит, что Билли — его талисман». «Правда?» «Ага. Он говорит, что если мы станем держаться вместе, он выиграет 25 встреч, и ему дадут приз Сая Янга, хоть репортеры его и ненавидят». «Серьезно?» «Так точно, сэр. Так и сказал». «Гренни». «Что?» Он пристально глядел на меня широко раскрытыми голубыми глазами. У него было 100-процентное зрение, и он видел все, но ничего не понимал. Тогда я уже знал, что он едва умеет читать, и за всю жизнь посмотрел всего один фильм — «Бэмби». Он сказал, что ходил на него с ребятами из «Оттер-шоу» или «Аутер-шоу». Да какая разница? Я решил, что там была его школа. Насчет этого я и угадал, и ошибся. Но дело в другом. Дело в том, что он инстинктивно чувствовал, как надо играть в бейсбол, а в остальном оставался чистым, как новенькая школьная доска. «Скажите мне еще раз, что такое приз Сая Янга?» Вот таким он и был, сами видите. Мы отправились в Балтимор на 3 встречи, прежде чем вернуться домой. Вот на что похож бейсбол весной в городе, который ни на севере, ни на юге. В первый день так холодно, что яйца отмерзают. На 2-й день жарище, как в аду, а на 3-й морось, похожая на жидкий лед. Однако парню было все равно. Он отбивал во всех 3 играх, доведя счет до 8. К тому же он остановил еще одного раннера на отметке. Ту игру мы продули, но блокировка вышла классная. Досталось, по-моему, Гэсу Триандесу. Он с размаху врезался головой в колени Билли, да так и рухнул оглушенный в 3 футах от отметки. Парень осалил его по спине так нежно, как мамаша смазывает кремом ожог своему ребенку. Фотография этого вывода из игры появилась в Нью-Аркской газете Evening News с подписью «Билли Блокада Блейкли снова приходит на выручку». Прозвище получилось удачное, и его быстро подхватили болельщики. В те времена они вели себя не так вызывающе. В 57-м никто бы не пришел на стадион Янки в поварском колпаке, чтобы поддержать Гэри Шеффилда. Но когда мы играли первую встречу на болоте после возвращения, некоторые из болельщиков явились на матч с оранжевыми дорожными знаками с надписями «Объезд» и «Дорога закрыта». Наверное, эти знаки продержались бы день-два, не больше, если бы в нашей первой домашней игре на отметке не выбили бы двух игроков команды «Индианс». Получилось так, что на той встрече подавал Дэнни Дузен. Оба эти вывода из игры стали скорее результатами классных бросков, а не классных блокировок, но их записали на счет Билли, и в конечном итоге он это заслужил. Ребят начали доверять ему, понимаете? К тому же им захотелось посмотреть, как он осаливает. Бейсбольные игроки ведь тоже болельщики, и когда кому-то фартит, даже самые жесткие пытаются помочь. В тот день Дузен завоевал свою 199-ю победу. Ну а парень выбил 3 из 4, включая хоумран, так что не надо удивляться, что на второй матч с Кливлендом еще больше народу пришло с этими дорожными знаками. А перед третьей встречей какой-то предприимчивый деляга продавал на эспланаде перед стадионом большие оранжевые картонные ромбы с черными надписями «Дорога закрыта по приказу Билли Блокады». Кое-кто из болельщиков поднимал их вверх, когда Билли выходил на отбив. А когда раннер соперника появлялся на третьей базе, знаки поднимали все до единого. К тому времени, когда к нам пожаловали Нью-Йорк Янкиз, кажется, в конце апреля, весь стадион рассвечивался оранжевым, когда их раннер выбегал на третью базу, что в той серии случалось очень часто. Только вот Янкиз разделали нас под орех и заняли первое место. Парня винить за это нельзя. Он отбивал в каждой игре и осалил Билла Скаурона между домашней и третьей базами, когда этот бугай попался ему на пробежке. Скаурон был здоровенный лось, вроде большого Клю, и попытался размазать парня, но потом сам плюхнулся на задницу, а мальчишка буквально оседлал его. Фотография этого момента в газете напоминала финальный поединок за кубок по рестлингу, где красавчик Тони Баба в кои-то веки разделал великолепного Джорджа. Болельщики превзошли сами себя, повсюду размахивая знаками «Дорога закрыта». Казалось, не имеет значения, что «Титаны» проиграли. Болельщики отправились по домам счастливыми, потому что видели, как наш тощий кетчер швырнул могучего лося Скаурона прямо на задницу. Потом я увидел, как парень голышом сидел на скамейке рядом с душевыми. Сбоку на груди у него расплывался огромный синяк, но он, кажется, вообще этого не замечал. Плаксой он не был. Потом болтали, что он был слишком тупым, чтобы чувствовать боль. Тупым психом. Но я-то на своем веку повидал немало тупых игроков и знаю, что тупость не мешала им хныкать. «Как тебе все эти знаки, парень? Нравятся?» — спросил я, думая подбодрить его на всякий случай. «Какие знаки?» — переспросил он, и по его озадаченной физии я понял, что он и не думал шутить. Вот таким был Билли Блокада. Он бы столбом стоял перед грузовиком, если бы тот ехал по третьей базовой линии, пытаясь взять очко. Но во всем остальном не врубался в происходящее. Прежде чем снова отправиться играть на выезде, мы провели 2 встречи с Детройтом и обе проиграли. Во втором матче на питчерской горке стоял Дэнни Ду, и нельзя винить парня за то, как все вышло. Его вывели с поля еще до конца 3-го ининга. Он сидел на скамье запасных и ныл, что погода холодная, а холодно не было. Что Харрингтон не принял флайбол справа, а надбились бы ходули, чтобы достать тот мяч. Что этот сукин сын судья Вендерс все время к нему придирался. Но насчет последнего он был в чем-то прав. Хай Вендерс никогда не жаловал Ду, как и журналисты. и за год до этого удалил его в двух матчах. Но в тот день я никаких придирок не заметил, а стоял я от него меньше, чем в 90 футах. Билли здорово провел обе игры, записав себе хоумран и трипл. Удар, в результате которого Беттер сумел бы добежать до третьей базы. И Дузен против него не возникал, как ни странно. Он был из тех, кто хотел каждому дать понять, у титанов одна большая звезда, и это не ты. Но парень ему понравился. Казалось, он и вправду решил, что Билли его талисман. А новичок тоже к нему привязался. После игры они отправились по барам, выпили целую бочку и закатились в бордель, чтобы отпраздновать первое поражение Ду в сезоне. На следующий день перед отъездом в Канзас-Сити оба явились бледные и трясущиеся. «Парень вчера потрахался», — доверительно шепнул мне Ду, когда мы всей командой ехали в автобусе в аэропорт. «Похоже, в первый раз. Это хорошая новость. А плохая в том, что он, по-моему, этого не помнит». Болтал у нас в полете жутко, как почти всегда в те времена. Летали на винтовых корытах, и мы еще чудом не угробились, как Бадди Холли или этот гребаный Биг Боппер. Парень почти все время блевал в сортире в хвосте самолета, а за дверью ребята резались в кости и отпускали дежурные шуточки, вроде «хорошо прочистило», «нужен нож с вилкой, чтобы в сливе не застряло». А на следующий день на муниципальном стадионе парень выбил 5 из 5, включая 2 хоумрана. Была еще одна игра в стиле Билли Блокады, и к тому времени он мог бы ее патентовать. Свежей жертвой стал Клетус Бойер. И снова Билли Блокада опустил левое плечо, а мистер Бойер перекувырнулся, шлепнувшись прямо на спину слева от площадки отбивающего. Вот только появились различия. Билли осаливал 2 руками, так что не было ни окровавленных ног, ни растянутых ахилловых сухожилий. Бойер просто поднялся и побрел к скамейке запасных, отряхивая задницу и качая головой, как будто не совсем понимал, где находится. Да, а игру мы продули, несмотря на 5 выбиваний Билли. Финальный счет был 11-10 или что-то вроде того. В тот день наклеры у Ганзи Бёрджеса не пошли, и Окленд Атлетикс воспользовались этим по полной. Следующую встречу мы выиграли, а в день отъезда проиграли. Парень выбивал в обоих матчах, набрав ровно 16 очков, да плюс 9 выводов из игры. 9 в 16 встречах. Дело шло к рекорду. Если бы этот рекорд, конечно, зафиксировали. Мы поехали в Чикаго на 3 гостевые игры, и парень отбивал во всех 3, доведя свой личный счет до 19. Но черт меня раздери, если мы не продули все 3 встречи. После заключительного матча джерсиист Джо поглядел на меня и сказал: «Не верю я в эту болтовню о талисмане. По-моему, Блейкли утягивает удачу в сторону». «Это несправедливо, и ты это знаешь», — ответил я. «Мы хорошо стартовали, а сейчас просто неудачная полоса. Все образуется». «Может и так», — согласился он. «А Дузен все учит парня пить?» «Ну да. Они вместе с другими ребятами закатились в петлю». «Но вернутся они вместе», — заметил Джо. «Что-то я не врубаюсь. Теперь Дузен должен ненавидеть этого парня. Ду 7 лет играет у нас, и я успел его изучить». «Я тоже. Когда Ду проигрывал, он всегда перекладывал вину на кого-то другого, вроде дурня Джонни Харрингтона или урода судью Хая Вендерса. Парень давно бы уже попал ему под горячую руку, однако Дэнни по-прежнему хлопал его по спине и обещал, что Билли станет самым успешным новичком года. Не то чтобы Ду мог свалить на парня вину за проигрыш в тот день. В 5-м ининге он подал мимо, и мяч ушел в сторону, высоко, далеко и красиво. Это раз. Потом он вышел из себя, ослабил самоконтроль и профукал еще 2. Затем Нелли Фокс пробил дабл вдоль линии, После этого Ду взял себя в руки, но было уже поздно. Выправиться он не смог. В Детройте нам повезло больше. Мы выиграли 2 встречи из 3. Парень выбивал во всех 3 матчах и снова великолепно отыграл в защите. Потом мы прилетели домой. К тому времени парнишка из Девенпорт Корнхоллерс сделался настоящей сенсацией американской лиги. Говорили, что он снимется в рекламе фирмы «Жилет». «Хотел бы я поглядеть на эту рекламку», — бросил Сай Барбарино. «Обожаю комедии». «Тогда ты, наверное, обожаешь в зеркало смотреться», — заметил Криттер Хейворд. «Ну ты чудила», — отбрил его Сай. «Я о том, что брить-то ему нечего». Реклама, разумеется, так и не появилась. Бейсбольная карьера Билли Блокады подходила к концу.